На дереве. После того, как тетя Элнер потеряла мужа Уилла, она хотела остаться на ферме. Но Норма настаивала на переезде в город. Мол, так хоть приглядеть есть кому, не дело это жить совсем одной. И не успокоилась, пока не добилась своего. Итак, тетя Элнер продала ферму, и Норма с Маком подыскали ей дом в паре кварталов от своего. Дом маленький, спальня, кухня, гостиная и славная веранда. Но что пленило тетю Элнер с первого взгляда, так это большое фиговое дерево на заднем дворе. Она взяла с собой несколько любимых курочек и кота Сони и переселилась. Но Норма все равно названивала днем и ночью. Тетя Элнер сказала: «Ты так себя ведешь, будто два квартала — это 20 миль. Я с тем же успехом могла и на ферме остаться. Да, но так я, по крайней мере, знаю, что могу добраться до тебя за несколько минут, случись чего. Милая моя, здесь я помру. Или на ферме. Быстро ты до меня доберешься, или чуть медленнее, сути не изменит. Тебе, может быть, и все равно. Но мне спокойнее знать, что ты не лежишь мертвая во дворе, где тебя клюют куры». Тетя Элнер захохотала. «Ну и пусть бы клевали. Я-то их каждый день кушаю». Тетя Элнер любила ее поддразнивать. Однако все же пообещала вести себя здраво. Но хотя обещание, причем искреннее, было получено, Элнер все равно умудрялась иногда огорчить Норму. Не так далее, как сегодня утром, как раз случился такой инцидент. И Норма все ворчала и ворчала, не могла успокоиться. «Не должна ты лазать по лестницам в твои годы. Тем более по лестнице высотой в 10 футов. Я никогда в жизни не была так близка к обмороку. Выхожу во двор, поднимаю глаза и вижу, как ты висишь на ветке на самой верхушке дерева. Я не висела». Я сидела, висела, сидела, без разницы. А если бы я не пришла? Ты должна быть осторожней. А что, если бы я обнаружила тебя мертвой под деревом? Ой, Норма, я собирала фрукты всю свою жизнь и до сих пор жива. К тому же виновата собака Грикса. Это она уронила лестницу, гоняя Сонни. На нее и ворчи, пожалуйста. Мне плевать, кто виноват. Пообещай, что больше не будешь. Пусть Макс лазает. Или соседа позови. Ладно, ты не так молода, как прежде». Вечером раздался звонок от тети Элнер. «Норма, позволь мне спросить у тебя одну вещь». «Какую?» «Кто так же молод, как прежде?» «Я таких не знаю. Сделай хоть 100 подтяжек, внутри ты все равно старишься. Да хоть в другое измерение времени попади. Все равно тебе останется столько же лет, правда?» Норме пришлось признать тетину правоту, однако она добавила: «Суть не в этом, а в том, что ты должна быть осторожней. Суть в том, что собаке Грикса следует держаться подальше от моего двора и прекратить гонять моего кота. Тетя Элнер, знаю, знаю, обещала так уж обещала». Но настал новый день. На следующее утро, в районе 10 часов, когда Линда была в школе, зазвонил телефон. Норма сняла трубку. «Норма, можно задать тебе один вопрос? Подожди, я выключу фасоль». «А какую фасоль ты готовишь?» «Стручковую, просто отвариваю, чтобы Маку была зелень к обеду. А что?» «Да просто интересно». «А что у него на обед?» «Фрикадельки из лосося, помидоры, кукуруза и стручковая фасоль». «А хлеб какой?» «Кукурузный. Еще несколько ломтей осталось. А что?» «Да просто интересно. Ты хотела что-то спросить?» «Да, хотела. И что же?» «Погоди минутку, дай подумаю». «Ну хоть о чем?» «А, вспомнила. Норма, у меня есть страховка?» «Какая страховка? Ну хоть какая-нибудь?» «Кажется, у дяди Уилла был полис Мейсона. А что?» «Тут какая-то женщина приходила, спрашивала. А я не знала, что сказать, и отослала ее к тебе». «Какая женщина?» «Какая-то. Не знаю, кто такая. Она оставила визитку. Хочешь, возьму и прочту. Да. Раздался громкий стук. Тетя Элнер кинула трубку на стол. Через несколько минут она вернулась. Зовут Джун Гарза. Знаешь такую? Нет. А из какой она компании? Этна, страховая компания. В общем, я ей сказала, что всем этим занимается племянница и ее муж. Хорошо. А она что? Хотела знать, где ты живешь, чтобы расспросить тебя. Боже правый. Но ты, надеюсь, ей не сказала? Как не сказала? Сказала. Она же спросила. И давно? Нет, только что. О, Господи, да она хорошая, правда, в зеленом таком костюме и... Тетя Элнер, я тебе перезвоню. Хорошо, я просто хотела предупредить, и я перезвоню. Норма положила трубку, бросилась в гостиную и посмотрела в окно. Направо по улице и налево. Заперла входную дверь, опустила жалюзи и задернула занавески. Вернулась в кухню и закрыла жалюзи там. Присела на корточки под настенным телефоном и набрала номер Мака. Когда он ответил, Норма прошептала. «Мак, когда придешь обедать, не иди через парадную дверь. Обойди с черного хода и постучи 3 раза, чтобы я знала, что это ты». «Чего?» «Тетя Элнер дала наш адрес какой-то тетке из страховой компании, и она идет сюда. А я не хочу иметь с ней дело, и не надо иметь с ней дел. Просто подойди к двери и скажи, что нам не нужна страховка. Я не хочу и грубить, ты что?» «А это не грубость». «Нельзя просто сказать «нет», не позволив им проговорить весь заготовленный текст. Неизвестно, почему этой женщине пришлось работать. У нее, может, дети есть, которых кормить нечем. Ты, может, и в состоянии разбить ей сердце, а я не могу». «Норма, ты не разобьешь ей сердце. Она просто продает страховку. Вдруг она замужем за каким-нибудь алкоголиком и тссс!» В дверь постучали. «Боже правый, она здесь, тихо!» Норма втянула аппарат в кладовку и перестала дышать. «Норма, просто открой дверь и скажи спасибо большое, но никакой страховки нам не нужно. Если ты сейчас не откроешь, она вернется. Ты же не хочешь подавать ей лишние надежды. Это даже хуже. Ты должна учиться говорить «нет». Грубить не нужно. Давай иди и сделай это». Женщина продолжала стучать, не уходила. «Ох, Мак, я тебя убью!» Норма пристроила телефон на пол, немного постояла, собираясь с духом. Сделала глубокий вдох и направилась к двери. Спустя 3/4 часа на двери магазина «Инструменты» звякнул колокольчик, и вошла леди лет 40 в зеленом костюме с коричневым плоским чемоданчиком для бумаг. С приятной улыбкой она обратилась к Маку. «Мистер Уоррен?» Мак сказал: «Дамы, чем могу служить?» «Мистер Уоррен, я Джун Гарза из страховой компании «Этна». Ваша жена сказала, что вам, возможно, интересно будет услышать о нашем новом страховом полисе. 3+1. Скажите, вам сейчас удобно?» Тут зазвонил телефон. «Если хотите, я вернусь после обеда». Мак растерялся. «Простите, миссис Гарза, позвольте, я отвечу». На другом конце провода оказалась Норма. «Мак, она уже пришла?» «Верно», — произнес Мак, улыбнувшись мисс Гарзе. «Слушай, пока ты на меня не разозлился, я просто хотела, чтобы ты знал. У нее муж диабетик, потерял левую ногу, а скоро ему, кажется, грозит потерять и правую». «Да, спасибо, очень хорошо». Норма продолжала. «А у ее мачехи случилось 3 удара. Она сидит на очень дорогих лекарствах от давления, а работает она от того, что у них самих страховки не было. Хорошо, что-нибудь еще?» Он сделал вид, что записывает. «Я знаю, ты злишься, но...» Мак старался, чтобы его реплика прозвучала приветливо. «Все правильно. Только на нее не выплескивай. Лучше придешь домой, возьми ружье и пристрели меня. Выстрели мне в голову, освободи от страданий. Спасибо, обязательно так и сделаю. До свидания, миссис Дуринс». В результате Мак купил два полиса. Один для них, один для тети Элнер.